Глава 121. Это же обычная служанка третьего уровня. Да, у нее есть врожденная способность, но она не стоит и выеденного яйца. Как это никчемное создание может использовать силу магического круга? Судя по всему, Джаред решил больше не скрывать свою истинную личность. Ситуация была слишком неожиданной, а потому он решил вмешаться в процесс ассимиляции и протянул свою руку по направлению к Арии. Тем не менее, едва его мана коснулась девушки, она тут же растворилась в магическом круге, став обыкновенной нейтральной энергией. И то же самое произошло бы со всем, что попало в магический круг. Даже Арпа ничего не мог с этим сделать. У него не было контрольных прав, позволяющих управлять данным магическим кругом, и не было способности ассимиляции. «Арпа, сделай уже что-нибудь!» Внезапно закричал Сильпеннон, обнаружив прибытие своих союзников. Он был изрядно потрепан, однако, к счастью, никаких тяжелых травм на теле вора не было. Судя по всему, Ария ассимилировалась кругом прежде, чем Джаред успел всерьез заняться Сильпенноном. «И если ты думаешь, что со мной все в порядке, то глубоко заблуждаешься. С моей точки зрения, каждая полученная мною травма тяжелая». «Вот же идиот! Если рана не критическая, то ее можно быстро исцелить. Вадинетта, пожалуйста, подлечи этого парня. А я займусь Джаредом». «Ну, если ты просишь, я с радостью». Итак, оставив Сильпеннона на попечении святой жрицы, Арпа повернулся к четвертому небесному царю, выпустив тысячи струн маны. «Хо-хо! Быстро же вы сюда добрались, герои!» С нервной улыбкой на лице проговорил Джаред. Его план заключался в том, чтобы успеть призвать демонического зверя до прибытия героев. Однако магический круг больше был не подконтролен ему, а потому ситуация для четвертого небесного царя складывалась довольно плачевно. Итак, Артпе справедливо счел, что в данных обстоятельствах психика Джаредта несколько дестабилизирована, а потому решил, что должен нанести еще один удар по его хладнокровию. Он намеревался воспользоваться одним из самых важных навыков четвертого небесного царя под названием «Ты действительно думал, что я об этом не знал?» «И вообще, откуда ты узнал мое имя?» «Что ж, думаю, самое время поговорить об этом. Ты думал, что, будучи самым слабым среди четырех небесных царей, сразишься с героем и после ожесточенной борьбы все-таки ему проиграешь? Как самый слабый среди четырех небесных царей, ты скажешь герою, что осталось еще целых три, куда более сильных небесных царя, и это заставит героя в ужасе схватиться за голову. На это ты рассчитывал, ведь так?» «Что? Откуда ты это знаешь, что я самый слабый?» Арпа весьма умело произвел атаку на разум Джаредта, отчего тот занервничал еще сильнее, чем раньше. Тем не менее, это был всего лишь первый раунд. «Тем не менее, теперь ты видишь, что нас это нисколько не страшит, верно?» Будучи самым слабым среди четырех небесных царей, Джаред отвечал за то, чтобы вселять в героя отчаяние и страх. Однако все получилось совершенно не так, как он ожидал. Магический круг оказался вне контроля, а люди, стоящие перед ним, были какими угодно, но только не испуганными. Судя по их лицам, Джаред вообще сомневался, что в этом мире существует нечто, способное их напугать. Впрочем, просто так сдаваться он тоже не собирался. «Ха-ха! То, что вы узнали имя одного из четырех небесных царей, заслуживает похвалы. Для никчемных людишек вы весьма и весьма неплохие. Однако даже не смейте думать о том, что вам удастся победить меня». Арпа же сделал вид, что совершенно не слушает четвертого небесного царя и о чем-то перекинулся парой слов с Сильпенноном. А когда Джаред наконец-то закончил свою речь, герой повернулся к нему и произнес: «Тем не менее, слабейший из четырех небесных царей, на данный момент ты находишься в трансформационном состоянии. Да, нам тяжело будет противостоять тебе, если ты вернешься в свою истинную форму, однако... Сейчас ты намного слабее, чем обычно, не так ли?» «Ага, штраф составляет всего 20%. Браво!» — воскликнул Джаред, однако в его глазах читалась неподдельная грусть. Помимо ослабления, он прекрасно видел бесчисленные струны маны Артпе и готовый к бою клинок Майтел. Всего 3 месяца назад герои не представляли для него особой угрозы, но сейчас все было иначе. Единственным выходом из ситуации было возвращение к своей демонической форме, однако и здесь была проблема. «Хочешь, я догадаюсь, почему ты не вернулся к своей первоначальной форме?» Словно прочитав его мысли, спросил Артпе. «Ха-ха, простому человеку не под силу прочесть мои намерения. Если ты вернешься к своей человеческой форме, то окончательно утратишь контроль над магическим кругом. Я прав?» Как и ожидалось, Артпе был прав. Единственная причина, по которой четвертому небесному царю удалось активировать магический круг, состояла в том, что он принял форму папы. Итак, вернув свой изначальный облик, он просто-напросто лишится всех тех преимуществ, которые предоставлялись ему при активной трансформации. «Артпе, скажи, а то, что происходит с Майтл, опасно?» «Опасно, потому что я совершенно не представляю, что сейчас с ней происходит. А самый слабый среди четырех небесных царей и подавно». «Что ты сказал?» Несмотря на отчаянную ситуацию, Артпе продолжал высмеивать своего противника. Он никуда не торопился, продолжая атаковать разум Джарета правдой, которая ранила его больнее самого острого меча. Направляясь в это место, Артпе знал, что жизнь Сильпеннена и Арии находятся в опасности. Но когда он прибыл к пункту назначения, то обнаружил, что Ария ассимилировалась с маной магического круга, взяв контроль над ним в свои руки. Даже если врожденная способность Арии была настолько потрясающей, Артпе было трудно принять происходящее. Если эта девушка могла ассимилироваться с чем угодно, ее вполне можно было отнести к царству богов. Для того, чтобы создать подобный магический круг, требовалось приложить колоссальное количество усилий и потратить несколько лет. В этом процессе создавался так называемый магический контракт, согласно которого использовать магический круг могло крайне ограниченное количество людей. Несмотря на это, Ария ассимилировалась с ним, что попросту не могло не потрясти Артпе. Другими словами, он был уверен, что Ария... «Отлично. В таком случае я лично позабочусь обо всех вас». Внезапно раздался голос Джарета, выведя Артпе из его собственных размышлений. В сложившихся обстоятельствах четвертый небесный царь уже не мог использовать магический круг согласно своей воле, а потому решил отказаться от него и вернуть свой первоначальный облик. «Вадинетта, дай Арии свое базовое благословение!» — прокричал Артпе. «Что? Ну, ладно». Вадинетта не совсем понимала, чего хочет добиться Артпе, но поскольку это была его просьба, она поспешила ее исполнить. Итак, святая жрица собрала всю свою силу и активировала благословение, выбрав целью девушку, расположенную в центре магического круга. Благословение было основным навыком всех жрецов, помогающим получить человеку ту или иную профессию. Именно его Артпе и Майтл получили в храме возле их родной деревушки, именно его получали все остальные люди. Тем временем Джаред совершенно не понимал, что пытается сделать этот нахальный герой, а потому собирался вмешаться в его план. Однако к нему тут же устремились струны маны, создав тем самым вокруг небесного царя магический барьер. Уничтожить струны маны для Джарета было не тяжелее, чем отобрать конфетку у ребенка. Однако, поскольку их было несколько тысяч, он не смог бы сделать и шагу вперед, не уничтожив каждую из них. «Да как ты смеешь использовать такие мелкие трюки на четвертом небесном царе?» — завопил Джаред, и в ту же секунду к нему устремилась Майтл, воспользовавшись своим ускорением. «Артпе, помоги мне!» — воскликнула девушка, замахнувшись своим клинком. «Конечно!» Если бы Джареду приходилось иметь дело всего лишь с одним героем, его способностей было бы вполне достаточно, чтобы выиграть в этой битве. Однако героев было два. Более того, их действия были идеально скоординированы. Ну и в довершии Джаред находился на территории мира людей, да еще и в месте, где было сосредоточено огромное количество святой силы. Также не следовало забывать и об особом благословении святой жрицы. благодаря которому на спинах героев не так давно появилась по татуировке с изображением крыла. И сейчас эти крылья произрастали у них за спинами, словно подчеркивая их глубокую связь. Будучи четвертым небесным царем армии короля демонов, Джаред презирал дружеские и прочие связи. Но связь между двумя героями проявлялась не только в чувствах, но и в магической и физической форме, что доставляло ему огромные неприятности. «Какая наглость! Хорошо, сейчас вы узнаете, на что способен четвертый небесный царь!» Даже не используя свою способность к трансформации, Джаред обладал законным 340-м уровнем, а потому его тело моментально покрылось черной кожей, источающей чистейшую демоническую энергию. И эта энергия тут же начала оттеснять ауру обоих героев. «Сила, собранную мной из многочисленных убитых жертв, может быть использована для укрепления моего тела. Именно эта способность позволила мне подняться на вершину армии короля демонов. Именно она позволила мне стать одним из четырех небесных царей. Я обо всем уже там знаю, так что можешь перестать хвастаться и сразу перейти к бою». «Наглец!» Именно в этой части эпического сражения демон должен был рассказать герою обо всех своих достижениях и о том, насколько мощны его способности. Однако Артпе попросту проигнорировал эти слова, атаковав Джарета одним из своих заклинаний, в то время как Майтел попросту воткнула в его живот свой острый меч, одновременно с этим активировав оглушение. Эти герои были напрочь лишены такого качества, как вежливость и этика. Тем временем Джаред поспешно отступил назад, и полученные им травмы начали быстро заживать. У одной из его жертв была способность к регенерации, а потому ему необходимо было всего 5 секунд. «Да всем плевать, что у тебя есть способность к самовосстановлению». «Что? Я ведь ни слова об этом не сказал». В отсутствии Артпе Джаред стал самым слабым четвертым небесным царем. Да и вправду он обладал удивительной способностью. Но в то же время у него был один существенный недостаток. Поглощенные способности укрепляли его тело и предоставляли ему новые характеристики. Однако перед их использованием была небольшая задержка. И этой задержки было достаточно для того, чтобы Майтел и Артпе произвели новую атаку. В ответ разъяренный Джаред взмахнул своей крепкой рукой, целясь в Майтел. Тем не менее, девушка вовремя активировала свое ускорение, сумев уклониться от удара. Однако разрушительная мощь демона была настолько высока, что, промахнувшись по своей цели, его рука врезалась в стену и... Будум! С оглушительным звуком стена попросту обвалилась, позволив лунному свету наполнить собой всю секретную комнату. И в это мгновение Джаред наконец понял, что все время вызывало у него какие-то смутные подозрения. Святая жрица, прибывшая сюда вместе с двумя героями, должна была поддерживать их в бою, однако она этого не делала. Почему? Неужели она все-таки задумала что-то нехорошее по отношению к героям? Или, может быть, она собиралась каким-то образом подставить под удар Майтел? Нет, это не так. Все это время Вадинетта выполняла один из приказов Артпе. Ее глаза были широко открыты, поскольку святая жрица попросту была потрясена реальностью, которая прежде считалась невозможной. «Артпе, это девушка!» Продолжительность активации базового благословения зависела от жрица, который его произносил, и от класса, который идентифицировался. Иногда на это уходила всего 1 секунда, иногда больше минуты. В данной же ситуации на этот процесс ушло куда больше времени, чем обычно. И вот как только комната осветилась ярким лунным светом, взглядом всех присутствующих наконец-то предстал класс, дарованный Вадинетте Арии. Получив профессию, эта девушка превратилась в совершенно новое существо. В каком-то смысле она наконец-то пробудилась. «О боже!» И у этого существа были золотые глаза, источающие невообразимый яркий свет.